Как разойтись с человеком, который тебя удерживает возле себя силой против твоего желания? С такой просьбой обращались ко мне как женщины, когда убеждались, что связались не с тем, с кем надо, так и мужчины, которые уже не могли жить со своими женами или поддерживать отношения с любовницами, но не могли их бросить из-за их шантажных действий, угрозы самоубийства, выдача коммерческой тайны и прочее. Поясню на конкретном примере. Он крупный адвокат, уважаемый в своей профессии, в своей профессиональной среде. У него были некоторые не очень большие проблемы на сексуальной почве с женой, с которой неплохо прожил 20 лет. На секретаршу, как на женщину, он не смотрел, хотя и видел ее провокации в этом плане. Ее работой был очень доволен. В конце концов, во время одной из командировок они оказались в одной постели. Он ей увлекся и даже ушел из семьи. Но когда они стали жить вместе, то он почувствовал себя зажатым в такие тиски, что любая попытка вести себя свободно, как он привык, когда был с женой, приводила к тому, что тиски при малейшем его шевелении сжимались еще сильнее. На него посыпались обвинения в том, что он изменщик, испортил жизнь, предатель, скупец, трус. Говорилось, что все его жизненные успехи связаны с ее деятельностью. Я сижу как цветочек и привлекаю клиентов. В общем, стали выставляться материальные претензии, хотя раньше была довольна и даже восхищалась. Жизнь с ней стала невозможна. Он перестал с ней вместе работать, вернулся в свою семью, еще раз убедился в душевном величии своей супруги. Но атаки со стороны бывшей секретарши продолжались. Он не был ей врагом, продолжал помогать материально. На какое-то время она затихла, но затем атаки возобновились. Она бросала ему деньги в лицо, угрожала самоубийством, местью. «Нам вдвоем на этой земле нет места», — говорила она. Все это, конечно, были истерические штучки, но ведь тогда, когда человек шантажирует, он нечаянно сможет так и сделать. Расставаться надо было тихо. И было написано следующее амортизационное письмо. «Клава, я о многом думал все это время. Ты права, я изменщик, испортил жизнь, предатель, скупец, трус. Что все мои жизненные успехи связаны с твоей деятельностью. Ты сидишь как цветочек и привлекаешь клиентов. Без тебя я бы уже давно разорился. Я тебя очень люблю, ценю и не могу позволить, чтобы моя любимая жила с предателем, скупцом, изменщиком и человеком, который не может сам без помощи женщины вести дела. Я буду исправляться. И когда я стану храбрым, деловым, щедрым, избавлюсь от предательского поведения, тогда я к тебе вернусь, и мы займемся достойной жизнью. Если я в чем-то тебе смогу помочь, то только обратись ко мне, и любую посильную помощь ты от меня получишь. Сам я предлагать тебе ничего не буду, так как из-за своей глупости я все время делаю не то, что тебе хочется. Так, например, я давал тебе деньги, а ты швырнула их мне в лицо. Я не хочу больше тебя расстраивать, желаю тебе счастья. Володя. Не буду описывать детали этого развода, в кавычках. Потом он уже выучил этот принцип и каждый раз говорил ей, как трудно изменить себя, стать храбрым, честным и прочее. Конечно же, она его хвалила. Он благодарил ее за снисходительность, но говорил, что до исправления еще долго. Но самое главное, он не подался на сексуальные провокации и не рассказал о своих текущих делах. Она о них узнавала со стороны, злилась и упрекала. Но все равно ничего ей не говорил. Стоит ли загружать тебя такой мелочью? И каждый раз, когда встречался с ней, повторял, что он предатель, скупец и изменщик. Прошло месяца три. Те дела, которые он начинал с ней, уже завершились. О новых она ничего не знала. Острота ситуации постепенно сгладилась. Она устроилась на другую работу и, кажется, нашла себе любовника. Ну, собственно, не о ней речь, а об амортизационных письмах. Я думаю, вы уже вывели алгоритм поведения с человеком, который вас критикует, и тем не менее не хочет вас, от вас отстать. Ты правильно меня критикуешь, я исправляюсь, когда исправлюсь, мы опять будем вместе. А вывод из этой ситуации такой. Оскорбления, драгоценные камни общения. И их надо собирать, записывать. А принцип амортизации поможет вам с их помощью защититься от обидчиков. Наверное, зря я еще некоторые детали сюда не вставил. Тогда, когда она говорила, что ты обращаешь внимание, это просто моя невыдержанность. Он ей тогда отвечал. Вот именно тогда, когда ты эмоционально, ты в этот момент как раз и была искренней. Спасибо тебе, я теперь хоть узнал, кто я такой. И потихонечку исправляюсь.